Глава 8. У меня нет чайника, но мы можем купить кофе на вынос и посидеть у набережной. Послала ответ на его последнее сообщение девушка. Зачем я это сделала? Ужаснулась самой себе она, когда было уже поздно. Постояла несколько минут у двери, с интересом поглядывая через стекло на прогуливающиеся по выложенной белоснежной плиткой улице парочки, и тоже захотела, чтобы кто-то высокий и симпатичный прошелся с ней по улице, посматривая на нее с обожанием и интересом. Спохватилась и бросилась к маленькому зеркальцу в подсобном помещении. Надо хоть немного привести себя в порядок. Расчесала волосы, но от морской сырости они снова скрутились непослушные локоны. Тогда она махнула на них рукой, подкрасила губы яркой помадой, расстегнула две верхние пуговицы на голубом джинсовом платье-рубашке и не забыла о новых духах. Больше всего на свете Аня любила дорогие духи, каких только ароматов у нее в коллекции не было. И с ванилью, и с бергамотом, и даже с тонким запахом роз и орхидеи. Отчего-то ей хотелось, чтобы прокурор, если он все же решится навестить ее этим вечером, тоже смотрел на нее с нескрываемым интересом. «Сегодня отличная погода, не находишь?» Услышала она знакомый голос позади себя и вздрогнула от неожиданности. Павел был в штатском. Темные брюки, белоснежная рубашка, расстегнутый воротник. Он стоял у входа в подсобное помещение, скрестив руки на груди, и откровенно пялился на ее грудь. «Как тебе удалось пройти сквозь музыку ветра незамеченным?» Растерянно посмотрела на Павла Аня. «Просто я умею аккуратно открывать двери». Насмешливо пожал плечами он. «Кажется, кто-то пригласил меня на чашку кофе, даже не имея в наличии чайника». «Просто мы покупаем кофе на вынос в соседнем кафетерии». Повернувшись к нему, заулыбалась Анна. «Приглашая тебя, я даже не подумала, что для кофе может быть нужен чайник». «Боюсь спросить, а готовить ты тоже, скорее всего, не умеешь?» «Почему же?» «Умею». Продолжая смотреть ему в глаза, улыбалась она. «Только обычно готовлю под настроение». «Все, достаточно обсуждать еду. Я начинаю хотеть есть. Где твоя кофейня?» «Почему только моя?» Запирая магазинчик, поинтересовалась девушка. «А кто пригласил меня на кофе?» «Раз ты такой голодный, я приглашаю тебя еще и на сэндвичи. Тем более, что я сама не прочь перекусить». Она спрятала ключи в сумочку, нажала кнопку сигнализации на двери и взяла его под руку. «Так платишь тоже ты?» Все подтрунивал над ней он. «Если это поможет сгладить неприятный осадок, который у тебя остался, то я готова заплатить за ужин». «Надо же, меня впервые приглашает на свидание девушка, готовая платить за мой ужин. Аня, я не могу отказаться». «Перестань ехидничать, иначе вечер превратится в поле брани». «Да ладно тебе. Если так хочешь сгладить мои неприятные ощущения от нашего неудавшегося похода в театр, то лучше окажи мне какую-нибудь безвозмездную услугу». «Например, снова удовлетворить твои похотливые желания в ванной комнате?» «Заметь, ты первая об этом заговорила». Он резко остановился и привлек ее к себе. Его рука уверенно легла ей на спину и медленно поползла ниже. «А нынче весна и гормоны, они, знаешь ли, контролю почти не поддаются». «А вот я больше хочу романтики». Резко перехватив его вторую руку, которая нагло легла на вздымающуюся грудь, проговорила Анна. «Чтобы вместе со мной бродили у моря, считали звезды и говорили что-нибудь приятное». «Твоя грудь, она такая аппетитная», — перебил ее Павел. «А твои вишневые губки жутко хочется накрыть поцелуем». «А как же кофе?» Скользя руками по его широким плечам, выдохнула она. «Кофе?» Касаясь губами ее шеи, едва слышно пробормотал он. «Ну да, кофе, за который я собиралась заплатить». От прикосновения его губ по коже побежали мурашки. «Ах да, кофе?» Резко поднял голову Павел. «Ты собиралась оплатить мой кофе и ужин? Такое я не могу пропустить». Он крепко взял ее за руку и потянул в сторону стеклянной кафешки «Волна», расположенной у входа в центральный пляж. Аня возмущенно захлопала глазами. Вот как у него получается так ловко выворачивать суть разговора наизнанку? «Здесь хорошо готовят пиццу и пасту». Когда они сели за стол у окна, протянула прокурору меню девушка. «А еще есть обалденный глинтвейн. Его подают в стеклянном чайничке, который все время подогревается на подставке с горящей свечкой. Ты на машине?» «Нет, я оставил ее на служебной стоянке. Городская прокуратура находится совсем недалеко от твоего магазинчика». Раскрывая меню, сказал Павел. «Можешь смело заказывать свой волшебный чайничек». «А что мы будем есть? Ты любишь пиццу?» «Нет, предпочитаю бифштекс с кровью». «Правда?» — поморщилась Аня. «Самая настоящая правда». «Что ж, а скажи, ты поможешь мне доесть пиццу после того, как управишься со своим кровавым блюдом?» «Можешь не сомневаться». Хитро улыбнулся он. За ужином ему было жутко весело. Аня с брезгливостью посматривала в его тарелку. «Как можно есть сырое мясо?» Отправляя в рот кусочек пиццы, возмущалась девушка. «Ань, ты ведь угостила меня ужином, верно?» Едва сдерживая веселье, приподнял бровь Павел. «Верно. Так позволь мне насладиться трапезой, иначе у меня не получится остаток вечера таскаться за тобой по пляжу и, раскрыв рот, смотреть на звезды, которые вот-вот появятся на весеннем небосклоне». «Какой ты неромантичный!» «Дело не в романтике. Просто рядом с тобой хочется совсем другого». «Ты что, всегда думаешь только о сексе?» «Только когда нахожусь рядом с тобой, моя зеленоглазая кошечка. Все остальное время моя голова забита законодательными актами и уголовными делами». Она не удержалась и пнула его ногой под столом. После ужина они долго бродили по песочному пляжу. Пытались рассмотреть звезды, но в черте города их почти не было видно. Потом нашли заброшенную деревянную лавочку и почти час болтали ни о чем. Павел улегся на лавку, положил голову Ане на колени и все пытался увидеть звезды, чем вызывал у нее бурное веселье. Две порции глинтвейна кружили им голову. И было хорошо вот так просто сидеть, слушать, как вдалеке шумит море, и смеяться до слез ничего не значащим фразам. «Мне кажется, что мы с тобой снова учимся в старшей школе, и я в первый раз пригласил девушку на свидание». Усаживаясь рядом с ней, покачал головой Павел. «В следующий раз, милая Анютка, потрудись пожелать не романтики и звезд у моря, а чего-нибудь более приземленного. «Например, попросить тебя пригласить меня к себе домой?» Насмешливо фыркнув, она провела тонкими пальцами по его жесткой от щетины щеке. «Можно и домой. Иначе мне придется сегодня принимать холодный душ, чтобы хоть немного остудить своего затвердевшего друга». Он перехватил ладонь, щекочущую щеку, и резко притянул Аню к себе. О да, его затвердевший друг действительно требовал разрядки. Девушка очень хорошо ощутила это бедрами. Она сглотнула. По коже побежали предательские мурашки, а низ живота наполнился теплом. Губы Павла бесцеремонно впились ей в рот, а рука осторожно расстегнула третью пуговицу на платье. Пальцы коснулись края ажурного черного лифчика и поглаживали показавшуюся молочно-белую кожу округлой груди. С ее губ сорвался тихий вздох. Он потянул ее к себе на колени, и она с удовольствием забралась ему на руки. Его горячее дыхание обожгло ей шею, заставив трепетать. Пальцы его рук, такие ловкие и умелые, скользнули под платье и остановились на обнаженной коже спины, тут же опалив ее прикосновением. Каждая клеточка ее тела медленно наполнялась желанием. Аня шумно выдохнула и прижалась к нему крепче. Его пальцы были повсюду. Они дразнили, гладили и ласкали, заставляя забыть обо всем на свете и желать его так сильно, что низ живота свело тугой пружиной и никак не хотела отпускать. «Еще немного, и я войду в тебя прямо здесь, на этой лавочке». Осторожно приподняв ее, шепнул он. «Лучше вернемся в магазин. Там точно никого нет». Ее глаза горели лихорадочным изумрудным огнем, и казалось, если он сейчас оставит ее без продолжения, она сойдет с ума. «Уверена». Похоже, он сгорал в той же лихорадке, что и она. «Уверена. Магазин ближе всего. У тебя есть презервативы?» «Один». «Отлично». Она приподнялась с него и одернула платье. «Что мы делаем?» — мелькнул в сознании немой вопрос. Но стоило Павлу обнять ее, как он тут же угас, уступив место всепоглощающему желанию оказаться в его крепких объятиях и получить наслаждение. Аня даже не помнила, как снова открыла магазинчик, как заперла его изнутри и как они с Пашей оказались в подсобном помещении, используемом для хранения товаров. Без лишних слов он подтолкнул ее к столу и задрал вверх платье. Она слышала, как щелкнула застежка ремня на его брюках и как зашелестела обертка от презерватива. Дыхание участилось, казалось, ее трясло от желания ощутить его внутри себя. Предвкушение заставляло тело прогибаться навстречу его рукам. «Тише, кошечка, ты такая нетерпеливая». Его пальцы потянули вниз ажурные черные трусики и скользнули внутрь нежного, скользкого от нестерпимого желания лона. С ее губ сорвался стон, и он, словно чувствуя ее дикое, необузданное желание слиться с ним в едином порыве, крепко впился правой рукой в непослушную копну ее русых волос. В следующее мгновение потянул волосы на себя, заставляя прогнуться еще сильнее. Он проник в нее резко и глубоко, вынуждая принять его целиком. Аня вскрикнула и вцепилась пальцами в угол стола. Каждый его толчок внутри нее уводил ее на грань безумия, заставляя дрожать от сладких спазмов внизу живота. На миг в сознании все померкло. Остался только полумрак, его хриплые стоны, ее сдавленные крики и одно дыхание на двоих. «Боже!» — вырвалось у нее, когда все кончилось, и он осторожно выскользнул из нее. Колени подогнулись, и она, чувствуя себя совершенно выжатой, рухнула на стол. «Черт, твое тело сведет меня с ума!» Павел, пытаясь унять дыхание, застегивал брюки. «В следующий раз никаких магазинов, Аня, только мягкая постель». «Я запишу ваше пожелание в деловой блокнот, мой дорогой принц». Поднимаясь со стола, фыркнула девушка. Не удержалась и рассмеялась. «Только корону снять не забудьте, чтобы не погнулась от страсти». «Запомни, на этот раз ты первая начала дразниться», — медленно произнес Павел и снова сгреб ее в охапку. «Идем, моя кошечка. Я провожу тебя до дома и поймаю себе такси. Надеюсь, завтра утром твой папочка не догадается, чем ты занималась в магазине в его отсутствие». «Я думаю, ему даже не придет в голову, что здесь мог царить такой разврат». Одергивая платье, рассмеялась Аня.